Владелец Хэппи Дэй не оставил мне выбора. Уезжайте немедленно, или вами займется полиция. Неужели здесь принято сажать в тюрьму прелюбодеев? Нет, я прекрасно понимаю, в чем причина моего изгнания. Постепенно все части головоломки встали на свои места. Я-то не остерегся, а прошлое все-таки всплыло, никто его не забыл. Трибунал, тюрьма, бродяжничество. Мэри, а теперь вот еще и Джун, эта отчаянная малолетка. Похоже, надо мной давлеет проклятие. Мне хотелось до отъезда увидеться с Джун. От ныряльщиц, продающих моллюсков для ресторана моего отеля, я узнал, что малышка чуть не утонула. Ее спасли в последний момент женщины моря, которым обратилась за помощью мать Джун. Когда они вытащили ее на берег, она не дышала. Но мать не растерялась, сделала ей искусственное дыхание рот в рот и вернула дочь к жизни. Я пошел к ней, но дверь была заперта. Постучал, и через минуту мать Джун ответила мне через дверь. «Уходите, мистер Кио, пожалуйста, уходите». Я решил не настаивать. На улице мне попался тот странный тип, который живет в доме матери Джун, не знаю, как его зовут. Он посмотрел на меня своими гаденькими глазками и демонстративно обошел стороной. Буря, пролетевшая над островом, вычистила из меня все ожесточение. Теперь я ощущаю какую-то странную легкость. Складывая сумку, я вдруг осознал, что насвистываю. Ту самую песенку, которую Мэри исполняла в годы своих выступлений в барах Бангкока. Я написал Джун письмо в школьной тетрадке. Хотел высказать ей, как много она мне дала, как многому научила. А еще хотел объяснить, что горечь — драгоценный дар, придающий жизни особый вкус. Но я не был уверен, что она поймет. Да к тому же не знал, как передать ей эту тетрадку и оставил ее себе. Когда-нибудь я найду способ вручить ее Джун в другом месте, в другой жизни. Я ни с кем не стал прощаться. Оплатил счет в отеле, и хозяин сунул в карман мои деньги, предварительно пересчитав их с ловкостью игрока в покер. Потом захлопнул дверь своей квартиры и вернулся к телевизору досматривать бейсбольный матч. «О, хэппи дейс, о, хэппи дейс!» Кажется, именно это я напевал, шагая под моросящим дождиком к пристани. Вопреки всякой логике, я вдруг на какое-то мгновение вообразил, что Джун ждет меня у причала. Мне даже померещилось, что я различаю ее фигурку среди пассажиров, вереницей поднимавшихся по сходням. Но, подойдя ближе, увидел вместо девочки с распущенными волосами пухленькую старушку с багровыми щечками, которая улыбнулась мне беззубым ртом. Я уезжаю без сожалений. Не беру с собой ничего из своих роскошных рыболовных снастей, я в них больше не нуждаюсь. Мне уже никогда не понадобится ловчить, чтобы спастись от тоски, обмануть судьбу. Теперь я свободен. Конечно, я не так уж молод и смел, но все же готов занять свое место в мире, неважно какое. Вся суть в игре перемещений. Ты выставляешь камешек, противник выкладывает обрывок водоросли, перо баклана, устричную раковину. А ты вдруг неожиданно находишь гальку, черную, гладкую, блестящую, увесистую, и она приносит тебе победу. Я уже выздоравливаю. По крайней мере, так сказал врач, когда обнаружил, что у меня упала температура. Сегодня утром было только 38,2. Головная боль постепенно уходит, и горький вкус во рту стал как-то мягче. Он немножко похож на вкус черного кофе, который я прошу у матери, и она больше не возражает. Похоже, я теперь совсем взрослая. У меня снова прошли месячные, и мать этому очень обрадовалась. Кажется, она вообразила, что я жду ребенка. Еще бы, ей-то это знакомо. Она ведь забеременела мной, когда ей было 18 лет. Подонок наконец-то свалил. Мать выгнала его, когда женщины моря довезли меня до дома на мотороллере с прицепом. Говорят, он рвался подойти ближе, пока меня раздевали, а я в ярости кричала, что он развратник и педофил. Вот так мы с мамой провели вдвоем эти дни, не расставаясь ни на минуту после того, как я чуть не утонула. Она выходила из дома только за тем, чтобы купить еду, сушеную рыбу, банку тушенки. В период бурь на острове не всегда можно достать нужные продукты, а некоторые вещи и вовсе не найти, например, зубную пасту. Но это как раз не страшно, зубы можно чистить и питьевой содой. И теперь мы с мамой разговариваем каждый божий день. Так мы не разговаривали с самого моего детства. Мама очень красивая, не такая смуглая и курчавая, как я. У нее белоснежная кожа и прямые волосы, в которых поблескивают серебристые нити. Она просит меня выдергивать эти седые волосы, но я отказываюсь. Мне хочется, чтобы в ней ничто не менялось, ничто не пропадало. А главное, она впервые заговорила со мной о моем отце. Сказал он, высокий и сильный, как ты. Но так и не назвала его имя. Только усмехалась и отвечала. Я забыла. А почему он уехал? Почему бросил тебя? Мать медлит с ответом и, наконец, говорит. Все мужчины таковы. Они всегда уходят. Они не остаются. Я начинаю злиться. Сажусь в постели и кричу, это неправда. Ты просто не хочешь мне признаться, он не мог уехать вот так, без единого слова. Мама первым делом старается меня успокоить. Ну, конечно, у него были свои резоны. Мы не были женаты, и когда я ему сообщила, что жду ребенка, тебя, он ответил, что не может жениться. Сейчас не время. Я была такая наивная, я поверила, что он говорит правду. А он подал просьбу о переводе и покинул базу. Я-то ничего не знала. И однажды, когда позвонила туда, мне сказали, что он уехал. Мама смеется, но ее смех звучит как-то неестественно. Со временем все печальное начинает казаться комическим. Я спросила, где он, но мне отказались дать адрес. Это, видите ли, военная тайна. Он уехал, не оставив адреса. Мне посоветовали написать ему, а уж военная почта перешлет куда надо. Я написала ему много писем. Даже послала твое фото, когда ты родилась, но он так и не ответил. Может, умер. Но даже это военные не имеют права сообщать. Я выслушиваю ее историю, и меня пробирает легкая дрожь. Мистер Кио тоже уехал, не оставив адреса. Теперь-то я понимаю, что пережила моя мать, как сильно она меня любила, если не бросила, когда родные заставляли ее отдать меня в приют и забыть навсегда, чтобы найти себе приличного мужа и создать приличную семью. «Прости, мама», — шепчу я. Она обнимает меня, спрятав лицо в моей гриве, более жесткой и курчавой, чем прежде. Очень уж сильно она пропиталась соленой морской водой. Мне хочется взглянуть матери в глаза, но она еще крепче сжимает меня в объятиях, чтобы я не видела ее горестно сморщенного лица. «Что с тобой?» Ей трудно говорить. «Я не хотела, чтобы ты умерла. Я тебя слишком люблю». Мать бормочет это, по-прежнему уткнувшись в мои волосы, и меня это смешит. Она никогда так не делала. Наоборот, раньше всегда говорила, что у меня слишком много волос. Их нужно расчесывать и разглаживать, чтобы не походить на отца. «Я не хотела умирать», — шепчу я ей. «Это правда, я действительно не хотела. Просто решила уплыть далеко-далеко, пересечь все моря и океаны и вынырнуть где-нибудь в Америке. Ведь не могу же я рассказывать ей о вкусе глубинной воды, о ее цвете и запахе, о донных впадинах, о звездах, пляшущих на поверхности, когда запрокидываешь голову. Впрочем, она и сама все это знает, ведь она женщина моря, и я вошла в воду лишь за тем, чтобы походить на нее. И не могу рассказывать о тучной деве с блеклыми глазами, спящей на ложе из водорослей в морской бездне. Я знаю, что взрослые в это не верят. Даже мистер Киуэй тот не поверил, потому и бросил меня. Ведь это он отдал мне свою правду. Она была чересчур тяжела для него одного. И однажды ночью в палатке он взвалил на меня все свои горести, всю злобу, накопившуюся в сердце, а сам теперь ходит по другим дорогам и резвится, обхаживая добрых женщин и раскладывая их на полу в какой-нибудь кладовке. Ему уже не хочется умирать, он уже свободен. Но я больше не желаю об этом думать. Я постарела, и мне нужно заботиться о самой себе. Я еще крепче обнимаю маму и шепчу ей прямо в ухо. А я там встретила большого серого дельфина. Наверное, мама мне поверит, ведь это прекрасное существо однажды приблизилось и к ней. Он плавал рядом все время, пока я была в воде, и это он меня спас. Мама молчит, это значит, что она перестала плакать. Я не очень-то хорошо отношусь к взрослым, которые себя жалеют. Меня прямо тошнит от них. Это он меня спас. Я повторила эти слова уже громче, потому что тут и спорить не о чем. Я знаю, что ей хочется сказать. Нет-нет, ты ошиблась, милая. Там нет никакого серого дельфина, это все сказки. Женщины моря, вот кто нырял и вытащил тебя из воды. Мама наверняка думает, что я рехнулась, а психам нельзя перечить, запрещать нести ахинею. Пускай себе тешится, а потом можно потихоньку отвлечь их от навязчивых бредней, и те исчезнут, словно сухие листья, унесенные ручейком. Но я-то знаю, кого видела там. Знаю, что трогала эту бархатистую теплую кожу, знаю, что дельфин нес меня на спине, как своего детеныша, и поднял на поверхность и вскрикнул вместе со мной. Этого я вовек не забуду. Мама вдруг стала совсем маленькой и кроткой в моих объятиях. Теперь я ее укачиваю, а не она меня. Все-все, я больше никогда не войду в море, все-все. Я бормочу это тихо, почти не слышно, так успокаивают ребенка. Я знаю, что это означает. Мне нужно выстоять, чтобы не сгинуть в жадной пасти морской бездны и довольствоваться горечью жизни на земле. Нужно забыть деву с блеклыми глазами и студенистым телом, обитающую на дне. Море — это всего лишь место, где водится рыба. Море богато мидиями и кальмарами, морскими ушками и водорослями. Господь Бог — вот кто дал нам право черпать в нем свою пищу. Я вспоминаю старика Иону из притчи, которую читал нам пастор Давид. «Объяли меня воды души моей, бездна заключила меня. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи 6-7, конец примечания. Вот почему я обязана заботиться о своей матери до конца ее дней. Я в свой черед прячу лицо в ее длинных гладких волосах, обнимаю, чувствую ее тело, худое и хрупкое, мало похожее на женское, скорее на тело мальчика-подростка. И думаю, а ведь она носила меня в этом узком животе, кормила этими маленькими грудками. «Тебе уже не придется ходить на море», — говорю я ей. Мама слегка ежится, и тогда еще крепче обнимаю ее и снова шепчу на ухо. «Ты больше никогда не будешь работать ныряльщицей. Я буду жить с тобой и заботиться о тебе, когда ты состаришься». Но тут во мне просыпается былой сарказм, едкий, как вкус моего любимого черного кофе. Я забываю о почтительном тоне, которым обычно говорю с ней. «Даже когда ты начнешь писаться в постель и придется надевать тебе памперсы, даже когда тебя придется кормить из соски, как младенца». Ее плечи вздрагивают, и я понимаю, что мне, кажется, удалось ее рассмешить. Вот так мы уехали. Ранним утром, под ветром и дождем. Наверное, точно такой же лил в тот день, когда мама впервые ступила на этот остров, неся меня на спине в узле, скрученном из одеяла. Грузовики-цистерны, легковушки и мотоциклы идут на приступ парома, заезжая на палубу по хлопающим прогнившим сходням. Ревет мотор, судно вибрирует. Мы с мамой сидим на полу в пассажирском отсеке среди полусонных островитян и нескольких промокших туристов. В отсеке жарко, иллюминаторы запотели. От смешанных запахов мазута и пищи становится тошно. Судно сотрясается, отваливает от берега и, развернувшись, идет в открытое море, но я не двигаюсь. У меня нет никакого желания глядеть на удаляющийся черный остров. Я знаю, что никогда больше не увижу его.